Глава 6. Латинский квартал называется так потому, что первые студенты университета, основанные каноником Робером де Сорбоном, говорили друг с другом именно на этом, вышедшем из общенародного употребления языке. Разумеется, здесь достаточно мест, где можно сесть перед компьютером, войти в мировую паутину и отправить сообщение. Только вряд ли это получится сделать на русском языке. Клавиатура с кириллическим шрифтом – редкость в латинском квартале Парижа. А Николаю хотелось написать именно по-русски, ведь наняли его как русского. Таинственному заказчику это, наверное, казалось важно. Пришлось Николаше обратиться к истокам, истокам византийской письменности. В греческом ресторанчике в Сен-Жермен, поблизости от площади Одеон, гостю, заказавшему чашку кофе и рюмку коллекционной метаксы, разрешали посидеть за столом метродотеля, с компьютера которого можно писать кириллицей. Электронный отчет о первом дне пребывания в Париже мадам Леры Новиковой ушел в 11 часов 23 минуты по среднеевропейскому времени. Исходя из текста письма, неизвестный работодатель должен был оценить поведение Леры как обычное, а времяпрепровождение признать скучным. Магазин-кафе, магазин-кафе. Николаша перечислил покупки и приобретения с указанием стоимости и размера. Он включил в отчет все выпитые им чашки кофе, парковочные квитанции, 20 литров высокооктанового бензина и новый галстук, которым хотел порадовать себя еще к Рождеству, но не поднялась рука из-за дороговизны. Сумма причитающихся ему ежедневных выплат увеличилась на 132 евро и 75 евроцент. Как незначительный эпизод, вскользь отметил Коля и разговор в кафе с местным жителем, то есть с собой. В подробности этой встречи он решил не вдаваться. Свое теперешнее настроение Коля охарактеризовал бы как хорошее на грани отличного. Тут-то и раздался телефонный звонок от Никити. Как умерла? Мысль о смерти ворвалась в сознание Николая, как холодный скальпель кардиохирурга в жаркое, недавно еще пульсирующее, большое сердце. Не знаю, как Никите Никитович одевался, чтобы ехать в Сокольники, где жила Нина Назарова. Подожди чуть-чуть. Что-то здесь не так, Никитич. Странное совпадение. Николаша задумался, оглядываясь. Вокруг него студенты естественных факультетов Сорбонны поедали греческие салаты, обильно сдабривая их зеленоватым первого отжима оливковым маслом с чесноком. «Все там будем. Кто раньше, кто позже», — Никите искал глазами кепку. «А со второй-то, Валерии твоей, и того хуже». «Как-то? Разве может быть еще хуже?» — удивился Николаша. «На этом свете все возможно. Назарова-то Нинка. Хоть пожила маленько», — вздохнул Челюскин. «А этой, Валерии Александровне, 27 лет, уроженки Московской области, вообще нет и никогда не было на нашем белом свете». «Да ну!» — не удержался Перегудов. «Где ты только такую публику находишь, Коля? Хочу тебя спросить. Что не человек, то сразу неприятности. А паспорт? Его заграничный паспорт? Фальшивка, наверное. Сейчас ведь это легко и просто. Были б сольди». И Никите Никитович коротко, точно и ясно, не оставляя места для вопросов, изложил Николаю все полученные данные. А когда закончил, услышал в ответ. «Значит так, дорогой, как там тебя сейчас называть? Никитич, прошу, будь осторожнее. Чувствую, серьезно затевается дельце. Возможно, с кровоподтеками. Ладно, Коля, не пужай. Так говоришь, словно я страшнее мухобойки в руках ничего не держал. Прорвемся, не впервой». В эту минуту Никите склонился к двери прихожей и посмотрел в глазок. Привычка проверяться неистребима. Поеду-ка я по адресу, посмотрю на местности, что к чему, и отзвонюсь тебе сразу. Бывай. «Жду», — сказал Николаша и услышал в ответ короткие гудки. «Да, дела. Не похоже как-то на мужа ревнивца, не сходятся. Как ни крути, а ни одна из них не замужем. Генкин, бывший, не в счет. Другой тут скрывается, с московским размахом, с большими деньгами, такими большими, когда уже не церемонится. Но информации для выводов, да и версий, маловато. Надо самому поработать с Лерой, да Никите ждать. Больше источников нет, не связно уже расспрашивать». Коля задумчиво рассматривал вторую рюмку метакса. Хотя, почему же нет источников? А работодатель? Он-то что пишет? Откуда деньги перечисляет? Его адрес электронных? Возможно, и ниточка отыщется. Коля решил проверить почту. С момента отправки прошло 47 минут. В ящике ждало сообщение от заказчика. Колю благодарили за службу, сообщали о переводе гонорара и компенсации расходов, просили быть внимательней и составлять более подробный отчет. Сообщение осталось без подписи. Перегудов допил коньяк и поднялся, чтобы идти к дому инвалидов на встречу с Лерой Новиковой. Мутноватое сено, понуро и сосредоточенно, словно боясь промахнуться между опорами моста, менял, тащило одну за другой приземистые баржи со щебенкой и песком. В старой реке, сразу видно, было тяжело. Она сильно устала. Ей давно надоело течь в Гавр и впадать в Ла-Манш, такой же древний и унылый, как и она сама. Смешанная с водами Рейна, Шельды, Мааса и Луары, она чувствовала себя, как больной под капельницами, истерзанной и вялой. А хотелось сене всегда оставаться молодым, прозрачным ручейком, звонко журчать между камнями и никогда, никогда не добегать до Труа, где ее поджидали груженные баржи и грязные буксиры. Николаша сене сочувствовал. Впрочем, сейчас он был готов обнять и утешить весь мир. Простите, почему? Да потому что скоро к нему, он это чувствовал, по набережной, легкой походкой, придет волнующая женщина, слаще которой он не знал и, наверное, уже не узнает. Даже путаница с ее именами не способна огорчить его сегодня. Сегодня не важно, как ее зовут. Главное, что она потрясающе, ослепительно красива. И ему совершенно наплевать, что у нее в сумочке фальшивый паспорт. Лера приблизится. Улыбка светит ее лицо. Коля залюбуется ею и, боясь забыть, что не должен говорить по-русски, откроет рот для приветствия. Но она опередит его и скажет. «Николя, прости, я вчера обманула тебя. Сейчас ты узнаешь всю правду». Коля посмотрел на левый берег. К нему действительно шла назвавшаяся Лерой женщина. В ее облике, осанке, походке, изгибе бровей не было ни малейшего намека на прошедшую ночь. Как будто между ними ничего не произошло. Словно они не испытали близость друг друга и не познали один другого в самые интимные мгновения жизни. Лера казалась сдержанной, если не сказать отчужденной. Коля недоумевал. «Так, где тут у вас музей Д'Орсе, месье?» И они пошли в музей. Да-да, просто пошли в музей. Не было случайных прикосновений, легких объятий, лукавых, мимолетных взглядов, улыбок и намеков. Только живопись, скульптура и искусство. Коля ничего не понимал. Когда экскурсия закончилась, и остались позади импрессионисты, постимпрессионисты, сюрреалисты, абстракционисты, кубисты, дадаисты и прочие цветастые братья, Коля повернулся к Лере и сказал. «Сегодня мы ужинаем в хвосте петуха. Я заеду в 7».